Я прильнула к его груди. «Сам-то как домой попадешь?» «Я и не собираюсь. Мы ведь до сих пор не поймали кровопийцу». Я вновь содрогнулась, на этот раз не от холода. В кабине стало тихо, холодный воздух выветрил остатки сна. В голове воцарилась полная ясность. Сознание работало с поразительной скоростью. «Что если... Как же мне поступить?» Свою жизнь без Джейкоба я не мыслила. Сама идея представить ее в таком виде внушала ужас. Каким-то образом он сумел стать неотъемлемой частью моего существования. Но оставить все как есть? Не будет ли это, как выразился Майкл, бессердечно? Вспомнилось, как я мечтала, чтобы Джейк был моим братом. Теперь ясно. На самом деле, мне просто хотелось иметь на него определенные права. Например, сейчас он обнимал явно не по-братски, но мне в его руках очень тепло и уютно. И безопасно. Джейкоб — мой островок безопасности, тихая гавань. Пожалуй, определенные права на Джейкоба Блэка заявить можно. Думаю, мне это вполне по силам. Понятно, в обмен придется все ему рассказать, иначе получится несправедливо. Придется объяснить так, чтобы Джейк понял. Я в норму не приду никогда, и он для меня слишком хорош. Парень уже в курсе, что мое сердце разбито. Так что это откровением не станет. Нужно только уточнить, до какой степени. Придется добавить, что я сумасшедшая, слышу голоса. Пусть узнает все, прежде чем принять окончательное решение. Впрочем, я чувствовала, Джейк примет меня, несмотря ни на что. Ни на секунду не задумается. Если решусь, придется идти до конца, подключив все фибры души и осколки разбитого сердца. Лишь так я смогу воздать Джейкобу по заслугам. Хочу ли я этого? Смогу ли? Что плохого в том, чтобы сделать юношу счастливым? Пусть даже чувство к нему — слабый отголосок того, на что я способна. Пусть даже в сердце до сих пор царствует ветреный Ромео. Что в этом плохого? Блэк остановился перед моим домом, заглушил двигатель, и воцарилась тишина. Далеко не в первый раз я отметила, что он будто чувствует мое настроение. Одна рука Джейкоба уже обнимала меня за плечи. Теперь к ней присоединилась вторая, прижимая, приковывая меня к мускулистой груди. Ощущение удивительное, будто из зомби с разбитым сердцем я превратилась в нормальную девушку. Почти нормальную. Сначала показалось, что он думает о Гарри. Однако, когда Джейк заговорил, голос был приглушенным, извиняющимся. «Прости, Беллс. Я знаю, ты относишься к этому немного иначе, чем я. Но, клянусь, меня это не коробит. Я дико рад, что с тобой все в порядке. Я готов петь, а это шоу не для слабонервных». Он засмеялся неподражаемым гортанным смехом прямо мне в ухо. Дыхание участилось, царапая стенки горла. «Разве Эдвард, несмотря на равнодушие, не захотел бы, чтобы я была счастлива? Насколько это возможно при таких обстоятельствах? Неужели в его душе не осталось бы ни капли дружеского участия, чтобы желать мне самого лучшего? Уверена, что осталось, и он не лишил бы меня шанса подарить кусочек ненужной ему любви Джейкобу Блэку. Тем более это совсем другая любовь». Теплая щека Джейка прижалась к моим волосам. Если повернусь и прильну губами к его обнаженному плечу, нетрудно догадаться, что за этим последует. Причем совершенно естественно, сегодня никаких объяснений не понадобится. Смогу ли я? Смогу предать разбитое сердце ради спасения никчемной жизни? Всего-то нужно повернуть голову. А потом я услышала бархатный голос Эдварда. Он звучал поразительно четко, будто мне грозила смертельная опасность. «Будь счастлива!» Я так и застыла. И, почувствовавши напряжение, Джейкоб немедленно выпустил меня из объятий и потянулся к дверце. «Подожди!» — — хотела закричать я. —